Вы выключите сигнал, а вот какими культурами у вас там? Ну, слушай, а можно на Саратов переключиться? Сейчас переключимся. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Александр, да? Да, Александр. Не отвлекаю, нет? Да нет, говорите. Просто так загадочно замолчали, я подумал, может, я отвлекаю. Да не, говорите, что вы хотели. Я вас понял. Александр, по объявлению, Сев, поздоровайся, это вот объявление, что показывал. Вечер добрый, Александр, это брат Игоря, это Сева Восточный меня зовут. Мы хотим дачу у вас купить, на мать оформить. Малый, расскажи дальше. Алло, Александр, подача еще актуальна, да? Да. Скажите, там сейчас проживает кто-то, жилой вообще или нет? Да никто там не живет. Угу. Там деревянный, да, пол? Да, деревянный. Пол деревянный, да? На участке как там, ну, площадь нормальная, там получится, там, если шашлычок когда-то, там, свининку с аджичками уже там прожить. Да, получится, там площадь нормальная. Нормальная, да? Так, да. Что еще? А спроси, качелю есть куда повесить или гамачок такое что-то, чтоб мы с самом там полежали? У нас, да, настроя будет жить там, я, Сева и Сомик у нас. Сомик, он легкий. Может и есть, я как бы особо так. Сейчас, секунду. Гамак, Сев, там Дразняков как раз, убери его от сама, пожалуйста. Глубже, блядь, сука, бери его, глубже бери, блядь. Сев, пацаны, убери его. Мы моторку повесьте на кровать, да, блядь, что исполнять? С человеком общаемся. Саш, одну секунду, я извиняюсь. Ты глубже, блядь, пидор. А убери Дразнякова отсюда. Давай, пацаны, закройте двери, блядь. Закроем, Сев, дверь. Ложись там. Сев, закроем мужики, дверь, я прошу, ну уберите. Мужики, ну, блядь, закройтесь, алло, ну что вы делаете? Александр, да, я прошу прощения, нас трое будет, я, Сева и Сомик. В общем, мы арестанты бывшие. И мы арестанты бывшие, и у нас вот Сом, ну, у нас в нашем мире это нормально, он у нас как Гатило, то есть. И вот иногда с ним такие вещи, в принципе, происходят. Алло. Да, я слушаю, говорите. В общем, он у нас гарема был, то есть у него, так сказать, послужной список. Это как-то, знаете, нет, я просто, если вы слышали, что-то, просто... Что-то, как? Нет, Александр, я просто всегда за людское, по-людски всегда двигаюсь, и я бы, вот, ну, я вам объяснил просто, чтобы вы нас не так поняли, вы там не какие-то там педики и так далее, просто, ну, вот, вот так вот у нас да, принято. И... Еще раз повторюсь, мне нечего понимать, мне не 15 лет, чтобы что-то понимать или что-то выяснять. Я понял, Саша. Я понял, нет, ну мало ли, я просто я так объяснил. По делу, если вот, кто-то интересует. По делу, да, вот интересует, собственно, вот участочек ваш, вот заинтересовал вас. И мы вот хотели бы, ну, где-то 14 февраля, как бы, заехать, да, вот на этот участок. Ну, а вы вот. Где находитесь, где вы, откуда? Или... А знаете, Тамаровка где? Конечно, знаю. Вот, ну, мы вот как раз сейчас в Тамаровке, собственно, находимся, мы как бы... Ну, пока мы тут, и, ну, оно, в принципе, ну, сколько нам тут, ну, нам тут чуть-чуть ехать, правильно, и мы ага. вот сейчас будем от Тамаровки двигаться вот на Белгород, это... Ну, я понял. Да, я и, понял. Ну, как бы мы сейчас... Мало, ну, отвлеки... Да, Мало, да. Отвлекись на минуту, ты посмотри, что они с самым сделали, блядь, ему губу порвали, блядь. Пацаны, ну что вы исполняете, блядь, ебать? Нам еще с ним 14 февраля Саша, кувалить. Саша, извиняюсь, тут казус. Ну ты посмотри на себя, ну ебать. Саша, пацаны, вы что, блядь, толпой Сев, налетели или что? Александр, давай, Сев, ну, давай. Ну нахуй ему рот порвали. Саша, договорю, Саша, смотрите, мы, собственно, мы сами вот сейчас в Тамаровке, да, непосредственно. Алло. Ну хорошо, ну, да, я слушаю. Да, ну вот и мы, ну, нам сейчас там Прохоровку надо съездить туда-сюда, и мы где-то, ну, к 14 февраля где-то вот все, будем в Белгороде непосредственно. Смел, там, uh-huh. И хотелось бы, как, ну, как оно быстро зашло. Можно вот все вот это вот провернуть с вами, как у вас по времени вообще? Да я не знаю, насколько быстро, это бабулина дача, она продает. Ага, да а бабуля там живет, руками, нет? Руками, мазью, говорю, помажь. Алло. Алло. Да, хозяйство есть там какое-то? Нет, не оставили да ничего? Да нет там ничего, ни хозяйства, ничего там нет. Ну для курей там можно ж будет, там места хватит, там может там курями заняли. Да там ваше удовольствие, что хотите, люди там и коров держат, мне как-то там можно и хозяйство, и хоть ага. не знаю. Я понял. Смотрите, Саша, я к чему это все веду? 14 февраля, нахуй там, День влюбленных. Всех, мы вот хотели, надо, блядь. Ну, хотели так сказать, Сев, ну давай к сути уже человеку скажу. Мы хотели вот с 14-го по 18 где-то отсидеться, то есть на вот этой даче. Мы готовы, в принципе, на полторашку готовы отдать, а там, если все понравится, мы бы уже на дистанции бы купили, наверное. Не знаю, это я же еще раз говорю, это бабулина, если покупать, то покупать. А братик, а за полторашку там трое суток нельзя почалиться? Да? Да хоть там, блин, пятяк. Я Сань, не заводись. Смотри, если есть желание, можешь к нам 14-го подъехать, саму рот на пару палок кинуть. Да у него рот, ты видел, ему порвали рот. Нет, ты не обещай. В ТУ съездили, в ТУ съездили. Ты пока не обещай, Игорь. Алло. Алло. Саш, ну на крайняк, если интересно, сом, но если там с ртом будут такие же проблемы, можно в туз, может, в принципе, херню, и молотнуть, если надо. Не надо, блин. Я, Саш, это... я просто предложил, я к чему это все. Все, ладно. Саш, я подожди, понял, а окончательная могу... цена какая? Написано на сайте. 330, да? Да. Саш, пятерочку, там, семерочку не получится скинуть? Ну, скину, допустим. Саш, а получится, если на матери оформить? Потому что на нас нельзя, мы еще так немножко в розыске. Ну, в принципе, какая разница, на кого оформлять? Ну, давай еще, я не знаю, я говорю, это бабулина дача, блин. Ну, а на матерь получится оформить? Матерь Тамаровская у нас, поэтому мы же тут все рядом, вот мы сейчас у матери. Да я не знаю, получится, не получится, я без понятия. Мне надо с бабулей разговаривать, получится, захочет она, не захочет. Судя из нашего разговора, она вряд ли захочет. Саш, а если, ну просто вот, если матерь позвонит и купит уже, чтоб ты нас не видел, потому что я понимаю, ну, какое у тебя у нас мнение уже. Ну мать приедет, ваша Саш, мать. А, две секунды, подожди на линии, я сейчас узнаю, может мы и без торга ее возьмем, может и есть 330, сейчас мы посмотрим, одну секунду. При чем там, я еще раз говорю, при чем торг, не торг, у меня... Говорю, бабуля не захочет и все. Саш, маме продать, матерь подойдет, нас да, бабуля ну, не да, будет видеть. Чё? Матерь с документами, а какая разница? Мать отдаст деньги в вашем нотариусе и все. Ладно. Саш, две секунды, подожди, пожалуйста, сейчас мы узнаем тоже. Сев, слышишь, там никто не живет, ебать, мы ее можем скрыть, эту, блядь, дачу, блядь. И пиздец, давай, ебать. Но он нашел по голосу. Мне, давай, сейчас узнаем адрес. Все, я включаю его, Сев, тихо. Алло, Саш. Молодец. Алло. Ладно, все, я, короче, понял, все, услышал. Саш, а куда вообще адрес, чтобы посмотреть можно было дачу? Да там адреса как такового особо и нет. Ну, примерно так нарисуй, так, в трех словах. Надо приезжать и смотреть. Ну, объясни на словах, может быть, мы мать на такси отправили, она так бы глазиком бы посмотрела. Ничего, я объяснять не буду, смысла не вижу. Вот. А почему, разговор, Саш? Подожди, а что... Разговор у нас ни о чем. Саш, а что за предвзятое отношение к арестантам? А почему предвзятое отношение? Ну, а я как сказал, это? Предвзятое. Как это? А как это не буду показывать, если мы вот потенциальные покупатели? Дачная улица, адрес. Да, блядь, Сева, на что вы ему порвали, блядь? Короче, алло. Блин, все. Сань. Я ему трусы порвал, блядь, чепуха. Цензуру, слушай, Саня, хочу, забери все, трусы на шею. Сань, одну минуту, Сань, братская ебать, сердце. Ебать, я дура без труса, я по хате буду.